Глава 11. Пока я переодевался и докладывал командиру о брожении умов, к нам присоединился бродяга. Послушав немного о разброде и шатаниях, он хмыкнул и изрек: «Майор Гаубичник, да, полезный персонаж, почему бы его не оставить? Вот только проверить его надо, а то вдруг он нас немцам сдать хочет». «А нафига ему это?» «Советской властью он сильно обижен. Где, говоришь, он лямку-то до этого тянул?» «По словам сержанта, в Кова». «Ага, значит, скорее всего, из тухачевцев. Хотя, может, и что другое с ним случилось». «А это ты с чего взял?» — вмешался в разговор фермер. «Саш, у нас с тобой заточка разная. Вас, армейцев, все эти тонкости не касались. А я и в комендатурах послужил, и на курсы повышения кривофикации ездил. Так что об этом могу с уверенностью говорить. Скорее всего, он не из преторианцев, иначе давно во враге бы гнил. Ладно, я к нему присмотрюсь». В дверь сарая постучали. «Входите открыто!» — крикнул фермер. А бродяга, сделав мне знак приготовиться, достал из кобуры ТТ. Ну, напрасно мы так волновались, это был лейтенант Сотников. Странно было только то, что он не стал заходить внутрь, а переминался с ноги на ногу у порога. — Что случилось, лейтенант? — сурово спросил командир. — Товарищ майор госбезопасности, мы собираемся уходить. И я хотел бы с вами об этом поговорить. Мы уже разговаривали об этом, лейтенант. Наверное, я что-то пропустил, так как не очень понимал, к чему весь этот разговор. Мои бойцы хотят тоже спросить вас о сложившейся ситуации. Ну, пойдем поговорим. Товарищ капитан, и вы, товарищ старший лейтенант, пойдемте со мной. Выходя вслед за двумя Сашами из сарая, я только подумал, к чему такая официальность? Но, увидев собравшихся перед сараем окруженцев, решил оставить рефлексии на потом. «Слушаю вас, товарищи бойцы», — сказал фермер. Вперед выступил сержант Несвидов. «Товарищ майор госбезопасности», — со значением начал он. «Нам товарищ лейтенант дал приказ идти на прорыв». «И что? Он ваш командир». «Но многие из нас хотят остаться с вашей группой». «Во как, уже многие», — подумал я. «И что вас смущает, сержант? Оставайтесь». «Ну, лейтенант, ссылаясь на устав, говорит, что это воинское преступление, дезертирство». «Тут лейтенант Сотников немного заблуждается. Вы же не домой собрались и не в ближайшее женское общежитие. Оставшиеся с нами после рассмотрения кандидатуры и проверки будут приняты в особую разведывательно-диверсионную группу госбезопасности». Саша говорил веско, тяжело, как будто чеканил слова из тяжелой звонкой бронзы. «Легко не будет никому. Ни тем, кто решит пробиваться к своим, ни тем, кто решит остаться». В беседу вступил Сотников. Его ломающийся юный голос разительно контрастировал с хриплым баритоном фермера. «Товарищи бойцы, ну, как вы не понимаете, фронт нуждается в вас, артиллеристах. Мы обязаны пробиваться к своим, они недалеко. А эти неизвестные люди, да вы даже документы их не видели». «Ну ты сука!» — проговорил кто-то в заднем ряду. По моим ощущениям, это был Трошин. Услышав эту сентенцию, лейтенант поперхнулся и растерянно начал вглядываться в своих бойцов. Рука его при этом потянулась к кобуре. «Кто? Кто это сказал?» Ломающийся тенорок Летехи был полон гнева. «Ну, я...» Как я и предполагал, это был бывший майор. Да я тебя расстреляю, троцкист, сволочь, враг народа. Да и стреляй. Только погоди, я в сторонку отойду, чтобы мужиков не забрызгало. И Трошин действительно сделал несколько шагов в сторону. — А ну, отставить! Смирно! — даже не сказал, а проревел фермер. — Да так, что не только окруженцы, но и мы непроизвольно свели пятки и развели носки, а сами вытянулись в струнку. — Лейтенант, какое вы имеете право в присутствии старшего по званию заниматься самосудом? Радоваться надо, что бойцы ваши в бой рвутся. Да, кстати, вы обстановку на сегодняшний день знаете? Ну, в смысле, куда вам пробиваться надо будет? Нет? Товарищ старший лейтенант госбезопасности, обратился он ко мне, доложите товарищам обстановку. О, черт! Что же там у нас? Я начал осторожно вспоминать сражения и даты. Потом плюнул и после получившейся мхатовской паузы начал говорить. Согласно данным радиоперехватов, а также допроса пленного, в настоящее время наши войска обороняются на линии Витебск-Орша-Могилев-Бобруйск. Кто-то из бойцов охнул. Значительные силы Западного фронта отступили в леса между Борисовым и Лепелем, и борьба с ними возложена на пехотные подразделения второго эшелона группы армий «Центр». Вкратце, примерно так. То есть до линии фронта отсюда, ну, что-то около 200 километров. Окруженцы ошарашенно молчали, а наш командир продолжал. Карты у вас нет, компаса нет. А если бы и были, то не уверен, что вы ими умеете пользоваться. Ну, может быть, кроме него. И Саша кивнул в сторону стоявшего поодаль Трошина. Продовольствия у вас нет. Патронов на четверть часа нормального боя. На руках двое раненых. И вы собираетесь пройти 200 километров по вражеским тылам? Просто пройти, не вступая в бои, не нанося немцам вреда? Так пи... Да идите с скатертью дорога. Сотников приободренно вскинул голову. Но фермер продолжал. Только есть еще одно «но». Вы встречались с нашей группой. Видели наши лица, а гарантий, что вы не попадете в плен к немцам и не расколитесь при допросе, у меня нет. Вы что, не доверяете нам, советским людям? Взвился Сотников. Нет, если бы не доверял, то оружие бы вам не оставил. Кстати, товарищ лейтенант, что говорит устав про субординацию и единоначалье? Лейтенант совсем сник. Командир откашлялся. «Слушай мою команду. Кто хочет остаться с группой? Два шага вперед». Вперед не шагнул только один. Тот самый молодой москвич, с которым я разговаривал утром. Фермер оглядел пятерых новых бойцов нашего отряда. «Сержант, ко мне». Внимательно посмотрев ему в глаза, Саша продолжил. «Распределите дежурство для бойцов. Мне нужен еще один пост с того направления, по которому вы вчера вышли на нас». «Слушаюсь, товарищ майор госбезопасности. Отделение ко мне». «Сержант, отведите людей в большой сарай».